Глава 35. Дианка сегодня была неспокойна, словно бы считывала мое собственное состояние. Говорят же, дети на грудном вскармливании очень эмпатичны в отношении эмоций матери. Особая связь между вами. Еле-еле уложила ее. Малышка упорно висела на груди и совсем не хотела засыпать, но маялась с ней. Наконец удалось переложить малышку в кроватку. Обнаружила, что еще с дневного сна любимое одеяльце дочки осталось в комнате у мамы, которая уже спала. Быстро прошмыгнула к ней, схватила одеяльце и обратно в комнату. Вот только... Как это всегда бывает, закон подлости настигает в самый неожиданный момент. Кто мог предположить, что именно сейчас в коридоре я натолкнусь на Сабурова? Он окидывает меня с ног до головы и тихо присвистывает. Мне кажется, если я быстро проскочу мимо него, то он не заметит, как предательски короткие шорты и майка со слишком открытым вырезом. «Привет, красотка! Куда собралась?» Закатываю глаза от его интонации, глубоко вздыхаю и делаю вид, что не слышу его, что не чувствую этого цепкого взгляда. И тут резко выставленная рука вперед, отрезающая меня от дальнейшего отступления. Хмыкает, преграждая мне путь, игнорируя мой жирный намек, что я не настроена на долгие беседы полуголой в коридоре. Идиотская ситуация. Честно, я ведь знала примерный график Ильи, не думала, что мы столкнемся. Да и расстояние между нашими комнатами с мамой всего 2 метра. Это пара шагов. И почему так? «Кайфово», — говорит он, продолжая буравить меня своими меткими глазами. «Вот так кайфово. С семьей». Наступает, прожигая потяжелевшим взглядом. Приближается ко мне вплотную. Я чувствую едва уловимый запах алкоголя. Глаза Ильи не пьяные, но в них другое, знакомое. Расплавленный мед. Я слишком хорошо знаю этот взгляд. Он всегда в буквальном смысле обмазывал меня им, когда... «Дай пройти, Илья! Серьезно!» — говорю вкрадчиво. Рука смещается на мое лицо. Я вздрагиваю. «Я тоже серьезно!» — хрипло в ответ. Гладит по щеке, ведет по шее, вдоль бьющейся с диким пульсом венки, опускается на ключицу, на начало груди и... замирает. Смотрит вниз на мое декольте, а я чувствую, как горят мои щеки, а тело наливается жаром, то ли от стыда, то ли... «Почему ты не ходила так дома раньше? Вот так?» — хрипло басит он. От его слов грудь непроизвольно колышется в такт дикому дыханию. Илья напрягается еще сильнее. Его энергетика с каждым мгновением густеет все ощутимее. Она уже такая сильная, что сносит, заставляет ноги подкоситься. «Пусти!» — шепчу я, чувствуя накатывающую дрожь. «Не хочу! Не хочу пускать!» Рука опускается на мою талию, он прижимается ко мне, и я перестаю дышать. «Хернёй страдаем с тобой, девочка моя! Хватит уже! Ты моя, Лина!» Вжимает в себя сильно. «Чувствуешь? Всегда была моей!» Толкаю его обеими руками в грудь, но тщетно. Горячие губы впечатываются жадным поцелуем в мою шею, и он хрипло стонет. «Нет!» — шепчу, и когда они же нагло находят мои губы и впиваются в них. «А вот это ты зря!» «Ты же знаешь, как меня заводит твое «нет».» Я мычу и только чувствую, как он подхватывает меня под бедра, отрывает от земли и заносит в ближайшую комнату, мою спальню, где безмятежно спит Диана. Кладет на кровать, нависает сверху, зажимая капканом рук и ног. Я как бабочка под ним, распластана, обездвижена. И только этот черный-черный горчичный мед его взгляда, горячий, как сама лава, растекается по моему лицу, шее, груди. Он спускает бретельку, медленно оттягивает ткань вниз, чтобы зарычать и с хрипом безостенчиво прильнуть к соску. «Охереть!» — шепчет не своим голосом. «Просто рай! С ума схожу когда-то без лифчика!» Вторая рука теперь уже нагло, по-хозяйски, ласкает второе полушарие. Я продолжаю трепыхаться, но Илья всегда умел зажать так, что не вырваться. Он вообще был мастер вот такой игры, на грани. Когда вроде бы и оттолкнуть хочется, а еще сильнее, чтобы у самой не получилось это сделать. «Я как тебя в том чертовом платье серебряном увидел на днюхе коваля?» «Ни о чем другом, кроме как о том, как тебя раздеть, думать не мог». «Хватит». Пользуюсь тем, что он отпустил мой рот. Опять извиваюсь. Но Сабуров так тяжело дышит и такой горячий, что я понимаю, это уже не игра. Он не отпустит. «Не надо», — смотрю в его глаза. «Почти умоляю, потому что страшно, неправильно. Отпусти». Снова сцеловывает мой протест, снова выжимается так, что я ощущаю всю силу его желания. Вдруг отодвигается, сам заглядывает в мои глаза. «Не отпущу». Не знаю, я слышу это вслух, или он не говорит, а только транслирует это мне. «Это тебе хватит. Я не железный, Лина. Я не могу больше терпеть. Ты моя женщина, а я твой мужчина. Сейчас все будет правильно». Умелые руки отодвигают ластовицу шортиков, хотя я все еще наивно пытаюсь вывернуться. Или просто делаю вид. Вторая рука вжимается в бедро и гвоздит к матрасу, не давая пошевелиться. «Сейчас будет правильно», — хрипло вторит сам себе мне в губы. Глаза в глаза. Бесстыдные пальцы касаются меня в самом интимном месте, и я... не могу сдержать стона. Он вырывается из меня позорной капитуляцией, рассеивается в воздухе на молекулы, оседает на нас постыдной правдой. Я хочу его, он чувствует это, и в его самодовольном взгляде триумф. Илья больше не говорит, он только резко дергает шорты, откидывая их безвольной тряпкой в сторону, скатывает вниз майку, быстро расстегивает свою ширинку и... На этот раз я сдерживаю стон болезненным укусом собственных губ, но он все равно вырывается из меня, чем-то горько-сладким, приятным, ярким и... обреченным. Тело узнает его, узнает своего мужчину, узнает того, кто приручил его к собственной ласке, кто научил наслаждаться. Я отбрасываю сомнения и теперь сама вплетаю пальцы в его волосы, сама глажу по мощной напряженной шее, сама целую в ответ, страстно и порывисто. Моя взаимность срывает с Ильи все предохранители. Мы оба замираем на минуту, а опять глаза в глаза. Между нами не мой диалог, и это один из самых выразительных разговоров в нашей жизни. Без слов, но глубокий до дрожи. Разговор тела, дыханий, а может даже сердец, если признаться себе честно, отбросив все сомнения. «Я подыхал без тебя, Лина!» Сипло шепчет. «Делал вид, что жил, а у самого...» Заглатываю комок в горле. Не получается, потому что у него сейчас глаза влажные. Никогда не видела Илью таким. Мне больно и сладко одновременно. Это как спирт на рану. Вроде бы и щиплет, а в голове только одно. Так нужно, правильно, скоро заживет. Его кисти накрывают мои, разводя. Пальцы сплетаются. Мы оба сейчас судорожно вдыхаем перед тем, как соединиться в самом правильном из смыслов. «Жена!» — шепчет он блаженно, слизывая с моих губ голодный стон. «Еще прекраснее в тебе!» Я на минутку прикрываю глаза, наслаждаясь ощущением наполненности, жадно ловя все, что дарит мне мужчина, по ласке которого я так истосковалась. С каждым биением сердца пульсирующее удовольствие. Соборов берет меня быстро, жадно, собственнически. И так, как нужно. Чтобы забыться, чтобы раствориться в освобождающем пороке, отпустить, почувствовать мое женское наслаждение. В голове звенит, когда я ощущаю, как через меня проходит одна дикая волна удовольствия за другой. Она сносит своей мощью всю боль, усталость, напряжение и одиночество. Не то, которое физическое, гораздо более глубокое одиночество, женское. То, что мы всегда прячем в душе, о котором знаем только мы, даже если есть рядом и мужчина, и друзья, и дети. А ты все равно одинока, потому что хочешь чего-то другого и вечно играешь роли, пряча в глубине души свою непонятность, нереализованность и неуверенность, умело бетонируя под слоем отчуждения его предательства свою холодность и постоянное сожаление об упущенных возможностях. Прихожу в себя спустя какое-то время. Он лежит рядом, наши плечи соприкасаются. Оба пытаемся отдышаться. Чувствую, как Илья поворачивает на меня лицо. Долго смотрит. Ждет реакции? Ждет чего? «Лина, я...» Поворачиваюсь на него. Его лицо сейчас дико красивое. Всегда таким был после оргазма. Словно бы помолодевшим, озорным, лукаво неотразимым. Глаза светятся, губы полные и чувствительные. И когда ты смотришь на них, сразу в памяти все то, что он ими умеет делать, делал. Я накрываю его губы пальцем. «Давай не будем говорить сейчас», — тихо шепчу. Он вцепляется взглядом еще сильнее. Напрягается, словно бы подозревая неладное. «Только не закрывайся от меня снова!» Хватает мою руку и целует ее. «Слышишь? Мне нужно побыть одной!» Шепчу, находя в себе силы отвести глаза. Встаю, рассеянно пытаясь ухватить, чем прикрыть наготу. Сейчас она кажется неуместной. Я стесняюсь ее почему-то. Соборов встает тоже. «Не суетись!» В его голосе сейчас умело скрытое раздражение и в то же время терпение. Он знает меня. Я и правда сейчас должна тет-а-тет с собой перевести дух. «Спустись, когда будешь готов поговорить, пожалуйста. Не убегай от меня снова!» — шепчет Илья, наклоняясь и целуя в висок. «Я люблю тебя, Лин. Помни это, пожалуйста!» Закрывает дверь за собой, а я прикрываю глаза, пытаясь унять смятение в душе. Илья. «Я и не ожидал. Слишком хорошо знаю Линку. Она не пришла, конечно. Но только я не я, если бы отпустил ее в такой момент. Чутко дождался, когда она неизбежно встанет с утра и посмотрит в лицо новому дню. И мне, разумеется». Заходит на кухню, а там уже я. Доедаю яичницу собственного приготовления. Что-что, а это за время холостяцкой передышки я научился делать исправно. Она дергается, когда видит меня. Замирает в дверях. Нервно сглатывает, но не убегает. «Сваришь кофе?» Нагло сканирую ее бледное напряженное лицо, изящную фигурку в широкой черной толстовке, в которой она вообще кажется тонкой, как тростинка. Лина колдует у плиты, и спустя пару минут по кухне разносится тонкий бодрящий аромат кофе. Ставит передо мной чашку, не смотрит на меня, а я ухищряюсь и ловлю ее руку. «Нам нужно поговорить о вчерашнем. Сядь, пожалуйста». Последнее слово добавляю для того, чтобы хоть немного смягчить ее, убрать эту дикую нервозность. Чувствую весь, как ее колбасит. Лина выдыхает, на удивление и правда садится рядом. Я удивленно замечаю, что она не прячет взгляда, смотрит открыто и прямо мне в глаза. «Илья, говорить на самом деле не о чем». Зависаю на ее словах. «Чего? Это она о чем сейчас?» «Поясни», — хрипло выдавливаю, обжигая язык слишком смелым глотком кофе. «Это был всего лишь секс. Ты был прав. Мне нужна была разрядка. Я и правда не спала ни с кем после родов. Но это ничего ровным счетом между нами не меняет». Она отбивает свой вердикт, словно бы молотком по латуни, планомерно и легко. Я невольно усмехаюсь. «Это что сейчас было? Лина меня поимела? Словно бы я тёлка, которую сняли в клубе, затащили в постель, а с утра спешат выпроводить подальше. Нет, девочка, врешь. Не только секс. И мы оба это знаем. Опять боится». Я терпеливый. Я, мать его, дико терпеливый. И потому сглатываю ее надуманное равнодушие. Снова накрываю руку, уже дрожащую. «Мне тоже страшно, Лин. Я тоже боюсь. Говорю честно. Не только тебе было больно, девочка моя, но и без тебя это не жизнь». Молчит, смотрит в сторону, потому что на глазах слезы. «В одну и ту же реку не войдешь. Я не хочу больше этой пропасти, Илья», шепчет дрожащими губами. «Я не хочу. Снова чувствовать ту дикую боль. Я падала в нее одна, понимаешь? И я даже не про развод. Я про те жуткие месяцы самоистязания, когда не могла забеременеть, когда сходила с ума от этой безысходности. А ты? Ты совершенно игнорировал все мои переживания. Упорно делал вид, что все хорошо». «Я не делал вид, Лин!» Отвечаю эмоционально. «Я думал, что так правильно веду себя. Ты и так была зациклена. Я не хотел заострять внимание на этой проблеме. Вообще проблемы не видел. Мы были молоды, ты вообще почти девочка. Какие наши годы? Прости, если и в этом налажал. Ты должна была сказать». Лина усмехается, печально смотрит. «Не обо всем находишь силы сказать, Илья. И далеко не всегда. А мы с тобой вообще не умеем говорить. У тебя все проблемы решаются через постель. Всегда так было». Звонит проклятый телефон, отчего мы оба дергаемся. «Хрена так рано и так не кстати». Матерюсь про себя. Линка пользуется ситуацией и разрывает наш контакт. «Наверное, это что-то очень важное, раз так рано. Стоит ответить». Встает, подбегает к раковине со своей чашкой. Поднимаю трубку рявкающим голосом. Хочется просто послать звонящего, но когда слышу, что мне хотели сказать, охреневаю, не веря. Какие-то мгновения сижу и смотрю тупо на телефон в руках. Просто не верится. «Все нормально?» Встревоженно переводит на меня взгляд Лина. «Ковали взяли под стражу». Сдавленно выдаю я. Она пораженно переводит на меня взгляд, а я сам сейчас в полной прострации. Он человека избил вчера вечером до реанимации. В прессу пока не просочилось, но... дело пара часов. Задумчиво смотрю перед собой, судорожно анализирую, что делать. «Я к нему». Выдаю решительно, поднимаясь из-за стола. «Но это не означает, Лин, что мы закончили разговор. Подумай обо всем. Глобально подумай. Я не давлю, но и не отступлюсь, девочка моя». Подхожу и нежно провожу по ее щеке. «Я люблю тебя. Вот что важно. И то, что ты тоже меня. Это самый весомый аргумент, Лин, и самый исцеляющий. Мы стали умнее и взрослее. И у нас Дианка. В одну реку дважды не войдешь, верно? Но разве не это и хорошо? Нам в нашу же реку и не нужно. Там мы налажали. Возьмемся за руки и будем входить в море». или в океан.